Глава вторая. Веселье в Четвинде было еще в полном разгаре. Из бальные залы доносились смех, музыка и веселый звон бокалов с шампанским. Джордан стоял на дорожке перед домом и обдумывал, как бы понезаметнее войти. «По черной лестнице?» «Нет. Тогда придется пройти через кухню, и слуги непременно что-то заподозрят». «По шпалере подняться в спальню дяди Хью?» «Нет, ни за что. Хватит с него на сегодня глицинии». «Значит, лучше всего войти в парадную дверь. Надо надеяться, никто из гостей не обратит внимания, как он испачкался и как взъерошен». Джордан поправил галстук-бабочку, стряхнул с себя мелкие ветки и толкнул дверь. К его облегчению в холле никого не было. Он на цыпочках прокрался мимо бальной залы и начал подниматься по лестнице. Он добрался почти до площадки второго этажа, когда снизу его окликнули. «Джорди, где ты был? Скажи на милость». Подавив стон, Джордан обернулся и увидел у подножья лестницы свою сестру Берил. Она раскраснелась и стала еще более хорошенькой, чем всегда. Черные волосы были элегантно уложены в высокую прическу, голые плечи великолепно подчеркивало зеленое бархатное платье. Влюбленность очень шла ей. С тех пор, как месяц назад Ричард Вулф сделал ей предложение, Джордан почти не видел сестру без улыбки. Правда, сейчас Берил не улыбалась. Она выразительно осмотрела мятый костюм брата, запачканные в земле туфли и отвороты брюк, и покачала головой. «Даже спрашивать боюсь?» «Тогда не спрашивай». «И все-таки, что с тобой случилось?» Джордан снова начал подниматься по ступенькам. «Я выходил прогуляться». «И все?» Берил проворно взбежала наверх следом за ним. Зашуршали юбки. «Сначала заставил меня пригласить этого мерзкого Гая Делэнси, который, между прочим, напился в стельку и начал щипать всех женщин подряд за задницы, а сам взял и вдруг исчез, и объявился вот в таком виде». Джордан вошел в свою спальню. Берил последовала за ним. «Прогулка затянулась», — сказал он. «И прием тоже затянулся». «Берил». Джордан со вздохом повернулся к сестре лицом. «Извини, пожалуйста, что я попросил тебя пригласить Гая Делэнси. Я не могу объяснить тебе, зачем это понадобилось, и где был, тоже не скажу. Не хочу выдавать чужие тайны». «Понятно». Берил подошла к двери, но на пороге обернулась. «Знаешь, я умею хранить тайны». «Я тоже», — Джордан улыбнулся. «Что ж, тогда лучше переоденься, иначе кто-нибудь обязательно спросит, зачем ты лазил на глицинию?» Она вышла и захлопнула за собой дверь. Джордан опустил голову и заметил, что в петлице у него, как флажок, болтается листик глицинии. Он надел свежий смокинг, причесался, убрал из головы мелкие прутики и спустился вниз к гостям. Хотя шел первый час ночи, шампанское по-прежнему лилось рекой, а гости в зале веселились ничуть не меньше, чем когда он уходил полтора часа назад. Джордан взял бокал у проходящего мимо лакея и влился в толпу. Судя по всему, никто из гостей не заметил, что он куда-то исчезал. Джордан подошел к столу с закусками и положил на тарелку ломтик шотландской лососины. «Кража со взломом — нелегкий труд». Он устал и проголодался. В ноздри ему ударил аромат духов. Нежная, но сильная рука легла ему на плечо. Обернувшись, Джордан увидел Веронику Кэрнкросс. «Ну что?» — взволнованно прошептала она. «Как все прошло?» «Не могу сказать, что как по маслу. Ты ошиблась, когда сказала, что сегодня у слуг выходной. Лакей оставался дома. Меня могли схватить». Вероника тихо ахнула. «Не может быть! Значит, ты их не достал». «Достал. Они наверху». «Достал!» Она тут же расплылась в счастливой улыбке. «Ах, Джорди!» Она прильнула к нему, перевернув тарелку. Лососина размазалась по лацкану его смокинга. «Ты спас мне жизнь!» «Знаю, знаю». Заметив, что к ним направляется Оливер, муж Вероники, Джордан сразу же высвободился из ее объятий. «Сюда идет Олли», — прошептал он. «Правда?» Вероника повернулась и ослепительно улыбнулась мужу. «Милый, вот ты где! А я тебя потеряла!» «Не похоже, чтобы ты сильно по мне скучала», — буркнул сэр Оливер, из-под лобья глядя на Джордана. Джордану стало невольно жаль беднягу. Мужчина, женившийся на Веронике, достоин жалости. Сэр Оливер неплохой малый, и семья у него известная. Его предки на протяжении нескольких поколений владеют крупной компанией, которая производит печенье к чаю. Хотя он на 20 лет старше жены и лысый, как бильярдный шар, ему удалось завоевать руку Вероники и регулярно унизывать ее бриллиантами. «Уже поздно», — продолжал Оливер. «Поехали домой, Вероника». «Так рано? Сейчас только начало первого». «Утром у меня совещание. И потом я устал». «Что ж, тогда поехали». Вероника вздохнула и лукаво улыбнулась Джордану. «Ох, и сладко же я высплюсь сегодня». «Главное, спи с мужем», — подумал Джордан, качая головой. Проводив Кэрн-Кроссов, Джордан оглядел себя и заметил на лацкане жирный ломтик лососины. «Еще одному смокингу конец». Кое-как отряхнувшись, он взял еще один бокал шампанского и вернулся к гостям. Будущего зятя Ричарда Вулфа он нашел возле музыкантов. Как и полагается жениху, Вулф выглядел мечтательным и рассеянным. «Что поделывает наш почетный гость?» — осведомился Джордан. «Отдыхают рукопожатий», — ухмыльнулся Ричард. «Что ж, отдохнуть тоже не мешает». Внимание Джордана привлек взрыв сиплого смеха. Повернувшись, он увидел Гая Делэнси и понял, что тот уже изрядно набрался. Гай прижимался к какой-то пышнотелой девице. «Кстати...» Вулф бросил на Делэнси неприязненный взгляд. «Этот тип даже к Берил пытался приставать. Представляешь, прямо у меня под носом. Надеюсь, ты защитил ее честь?» «Не успел», — рассмеялся Ричард. «Она прекрасно умеет защищаться и сама». Делэнси как бы невзначай положил руку на талию пышнотелой красотки. Джордан и Ричард наблюдали, как его рука медленно скользит вниз, к опасной черте. «Кстати, что женщины находят в таком слизняке?» — поинтересовался Ричард. «Может, находят его сексапильным?» — предположил Джордан. «В самом деле, внешностью Делэнси напоминает испанца, что называется жгучий брюнет. А вообще, кто же их женщин разберет? Одному богу известно, что Вероника Кэрн-Кросс нашла в Гае. Но теперь она от него избавилась. Будь она поумнее, наверняка поняла бы, что пора начать вести честную жизнь». Джордан посмотрел на будущего зятя. «Скажи, ты когда-нибудь слышал о фирме под названием Nimrod Esso Shades? Она занимается установкой охранных систем». «Где у них штаб-квартира, здесь или за границей?» «По-моему, здесь». «Я такой не слышал, но если хочешь, наведу справки». «Правда?» — обрадовался Джордан. «Буду тебе очень признателен». «Почему она тебя интересует?» Джордан пожал плечами. «Да так, кто-то обмолвился о ней, вот и все». Ричард смерил будущего Шурина задумчивым взглядом, и Джордану стало не по себе. Он забыл о том, как Ричард умен и проницателен. Его острый ум сейчас — настоящая помеха. Ричард уже готовился засыпать его вопросами. Джордан понял, что ему нужно вести себя осторожнее. К счастью, к ним подошла Берил. Она соскучилась по своему нареченному и решила его поцеловать. Нежные губки невесты заставили Ричарда забыть обо всем на свете. Еще один поцелуй, жаркое объятие, и бедняга Ричард совершенно растворился в охватившей его страсти. Невольно позавидовав влюбленным, Джордан залпом выпил шампанское, которое лишь подхлестнуло его собственное возбуждение. Он снова вспомнил блондинку. Он никак не мог выкинуть ее из головы. Ее низкий голос, хрипловатый смех, кошачью гибкость, женственные изгибы. Джордан решительно поставил бокал на поднос. «Хватит на сегодня шампанского». Тем более, что он пьян от одних воспоминаний о ночной встрече. Он огляделся в поисках содовой и увидел, как в зал входит дядя Хью. Весь вечер Хью играл роль радушного хозяина и гордого дяди, будущей новобрачной. Он охотно пил шампанское и флиртовал с подружками невесты, которые по возрасту годились ему во внучки. Но сейчас лицо дяди Хью выглядело озабоченным. Он направился прямиком к Гаю Делансе и что-то негромко ему сказал. Делансе словно окаменел, но вскоре опомнился и почти побежал к выходу, крича, чтобы ему скорее подогнали машину. «В чем дело?» — спросил Джордан. Берил, раскрасневшаяся и похорошевшая после поцелуев, тоже обернулась к дяде и заметила. «По-моему, он чем-то сильно расстроен». «Ничего себе, вечерок!» — негромко заметил сэр Хью, подходя. «Что случилось?» — спросила Берил. Только что позвонил лакей Гаю Делансе и сообщил, что в Андерхилл влез грабитель. Кажется, он сначала проник на балкон, а оттуда в спальню. Ну и наглец! Хорошо, что лакей был дома. «У него что-нибудь украли?» — спросил Ричард. «Пока не знаю». Хью покачал головой. «Прямо как ты чувствуешь себя виноватым, правда?» «Виноватым?» — Джордан натянуто рассмеялся. «Почему?» «Если бы мы сегодня не пригласили к себе Делансе, вор, возможно, так и не воспользовался бы удобным случаем». «Глупости!» — возразил Джордан. «Вор, конечно, если там действительно побывал вор». «Почему бы и нет?» — спросила Берил. — Просто не нужно делать поспешных выводов. — Конечно, вор! — решительно заявил дядя Хью. — Зачем еще лезть в дом к Гаю? — Могут быть и другие объяснения, правда? Никто не ответил. Джордан пил содовую и улыбался, как ни в чем не бывало. Берил пристально и подозрительно смотрела на него. Телефон зазвонил, когда Клея вернулась к себе в номер. Она не успела ответить, как звонки прекратились. Впрочем, она не сомневалась, что скоро ей перезвонят. Тони сейчас, наверное, как на иголках. Правда, она пока не готова говорить с ним. Попозже, конечно, придется, но сначала ей нужно немного прийти в себя. Она была на грани провала. Нужно сообразить, как быть дальше и что дальше делать Тони. Порывшись в чемодане, она нашла миниатюрную бутылочку бренди, которую прихватила в самолете. Пошла в ванную, плеснула немного в стакан и, уныло глядя в зеркало, стала пить мелкими глотками. В машине ей удалось стереть с себя почти всю камуфляжную раскраску, но у висков и с одной стороны носа еще остались пятна. Она включила воду и смыла остатки краски. Снова зазвонил телефон. Крепко сжимая в руке стакан, она вернулась в комнату и сняла трубку. «Алло!» «Клея», — сказал Тони, — «что случилось?» Клея ответила. «Я его не нашла». «Ты в дом проникла?» «А как же?» — возмутилась она, но тут же отдернула себя. «Я подобралась близко, совсем близко». Осмотрела первый этаж, но там его не оказалось. Поднялась наверх, но мне помешали. «Кто?» «Делэнси?» «Нет. Еще один взломщик. Хочешь — верь, хочешь — не верь». Она устало рассмеялась. «Похоже, особняк Делэнси пользуется у взломщиков особой популярностью». На другом конце линии последовало долгое молчание. Затем Тони задал ей вопрос, от которого кровь застыла у нее в жилах. «Ты уверена, что тебе помешал простой вор? А может, он подручный Ван Уайлдена?» Услышав это имя, Клея крепче сжала в руке стакан с бренди. «Нет!» — прошептала она. «Но ведь исключать такую вероятность тоже нельзя. Вдруг они догадались, что ты замышляешь, и тоже решили захватить око Кашмира. Они не могли меня выследить, я была очень осторожна. Клеа, ты не знаешь, на что они способны? «Еще как знаю», — парировала она, — «и понимаю, что они не остановятся ни перед чем». Помолчав, Тони тихо сказал, — «Извини, конечно». «Конечно, знаешь. Лучше, чем кто бы ты ни была. Но я тоже не сижу сложа руки, я кое-что выяснил». «Что же?» «У Ван Уайлдена в Лондоне есть высокопоставленные знакомые. У него повсюду знакомые». «А еще я слышал...» — голос Тони упал, — «что они подняли ставку. Теперь, Клея, за твою голову дают миллион долларов. В живых приказано не оставлять». Руки у нее задрожали, она хлебнула бренди. На глаза нахлынули слезы ярости и отчаяния. Клея поспешно сморгнула их. «А если ты все-таки еще раз попробуешь обратиться в полицию?» — осторожно предложил Тони. «Я не повторяю прошлых ошибок». «У тебя есть другой выход? Неужели так и будешь в бегах до конца жизни?» «Улика на месте. Мне нужно одно — взять ее. Тогда уж им волей-неволей придется поверить мне». «Клея, одна ты ничего не сможешь сделать». «Смогу». «Уверена, что смогу». Делэнси сразу поймет, что к нему влезли воры. Он завтра же установит охранную сигнализацию. «Значит, проникну к нему в дом как-нибудь иначе». «Как?» «Через парадную дверь». «Знаешь, у него есть свои слабости. Он падок на женщин». «Клеа, не надо!» — взмолился Тони. «Я с ним справлюсь». «Тебе только так кажется». «Тони, я уже не маленькая и отлично умею справляться с типами вроде Делэнси». «Как представлю, что ты с ним?» Тони возмущенно фыркнул. «Я иду в полицию». Клея со стуком поставила стакан с бренди на тумбочку. «Тони», — сказала она, — «другого способа нет. Сейчас у меня есть хоть какая-то отдушина. Пройдет неделя, а может и больше, прежде чем Ван Уайлден вычислит, где я нахожусь, и мне нужно постараться использовать свое преимущество на полную катушку». «Учти, возможно, справиться с Делэнси будет нелегко». «Притворюсь богатой дурочкой. Он на таких клюет. Пусть поухаживает за мной». «А если он станет ухаживать...» «Слишком пылко». Клея замолчала. При одной мысли о сексе с мерзким Гаем Делэнси ей сделалось тошно. Если она все рассчитает как надо, до постели дело не дойдет. Она позаботится о том, чтобы не дошло. «Я справлюсь», — повторила она. «А ты по-прежнему держи ухо востро. Вдруг они выставят на продажу что-то еще, и спрячься получше». Повесив трубку, Клея села на кровать и стала вспоминать последнюю встречу с Тони. Они виделись в Брюсселе. Тогда они оба были счастливы, так счастливы. Тони купил новенькую инвалидную коляску, как он говорил, спортивную модель. Она рассчитана на спортсменов, у которых парализована нижняя часть тела. Тони как раз получил крупные комиссионные за продажу 4 средневековых гобеленов одному итальянскому промышленнику. Клея собиралась ехать в Неаполь, чтобы довести сделку до конца. Они вместе праздновали не только свою удачу, но и то, что они, наконец, нашли выход из мрака, в каком прошла их юность, из мрака их общего прошлого. Они смеялись, пили вино, обсуждали ее мужчин, его женщин. Тони рассказывал о том, как непросто быть галантным кавалером в инвалидной коляске. Потом они расстались. Сколько перемен произошло всего за месяц. Она одним глотком допила бренди, потом открыла чемодан и долго рылась в вещах, пока не нашла то, что искала — коробку краски для волос мисс Клэрол. Не слишком ли броский оттенок? Для Гая Деланси в самый раз. Его пастельными тонами не проймешь. Чем ярче, тем лучше. Ярко-рыжие волосы наверняка помогут проложить путь к его сердцу. «Я навел справки», — сказал Ричард. «Фирмы с названием Nimrod Associates не существует, во всяком случае в Англии». Они втроем неспешно завтракали на террасе. Как обычно, Берилл и Ричард сидели рядышком, болтали, смеялись и то и дело обменивались влюбленными взглядами. Короче говоря, вели себя именно так, как и положено жениху и невесте. К тому же жаркие объятия помогали согреться на утренней прохладе. Джордан с сожалением подумал: лето кончилось. Правда, солнце светит по-прежнему ярко, в саду все цветет, а бодрящий завтрак на террасе — то, что надо, чтобы прогнать из головы остатки вчерашнего шампанского. Выпив две чашки кофе, Джордан почувствовал, как прояснилось в голове. Утром ему было плохо не только из-за шампанского, но и от недосыпа. Ночью он плохо спал и проснулся весь в поту. Ему снился один и тот же сон. Во сне он видел женщину, хотя лицо ее было скрыто во мраке, волосы серебристыми волнами не спадали ей на плечи. Она тянулась к нему, нежно ласкала кончиками пальцев лицо. От ее манящего тела веяло жаром. Потом их губы встретились, он перебирал пальцами серебристые пряди, а она податливо прижималась к нему в сладком и древнем танце. Он заглядывал ей в глаза, глаза пантеры. Теперь в утреннем свете ему очевиден был смысл ночного кошмара. Пантеры, роковые женщины. Он тряхнул головой и налил себе еще кофе. Пристально глядя на брата, Берилл отщипнула кусочек тоста с джемом. «Джорди, скажи, когда ты узнал о фирме Nimrod Associates?» «Что?» Джордан вскинул на сестру виноватый взгляд. «Не помню. Кажется, на днях». «Ты говорил вчера», — возразил Ричард. Джордан механически потянулся за тостом. «Да, наверное, вчера я о ней услышал. Должно быть, от Вероники». Берилл по-прежнему наблюдала за ним. «Вот обратная сторона дружбы с родной сестрой. Она сразу замечает все твои оплошности». «Я заметила, как тесно ты в последнее время общаешься с Вероникой Кэрнкросс», — продолжала она. «Ах, с Вероникой!» — натянуто рассмеялся Джордан. «Мы с ней стараемся поддерживать дружбу». «Помнится, когда-то вас объединяла не просто дружба?» 100 лет назад. Да, до ее замужества». Джордан бросил на сестру ошеломленный взгляд. «Уж не думаешь ли ты? Господи, как только такое могло прийти тебе в голову?» «Последнее время ты ведешь себя как-то странно. Вот я и пытаюсь понять, что с тобой происходит». «Ничего, со мной ничего плохого не происходит. Если не считать того, что я ступил на преступный путь», — подумал Джордан, отпивая остывший кофе. Он едва не подавился, когда Ричард сказал: «Смотрите, полиция!» Ворота Четвинда въехала полицейская машина. Она остановилась у дома, из машины вышел констебль Глен, нарядный и молодцеватый в форме. Он помахал сидящим на террасе. Пока констебль поднимался по ступенькам, Джордан подумал: «Ну, вот и все. Меня с позором увезут в тюрьму. Мои фотографии появятся в газетах, наша фамилия будет обесчещена». «Доброе утро всем!» — радостно поздоровался констебль Глен. «Дома ли лорд Ловат?» «Вы с ним разминулись», — ответила Берилл. «Дядя Хью совсем недавно уехал в Лондон на всю неделю». «Очень жаль. Что уж, тогда мне хотелось бы побеседовать с вами». «Садитесь, пожалуйста», — Берилл с улыбкой указала на стул. «Позавтракайте с нами». «Как мило», — подумал Джордан. «Что мы можем ему предложить? Вот чай, вот кофе, а вот мой брат, вор-домушник». Констебль Глен уселся и натянуто улыбнулся, когда ему придвинули чашку с кофе. осторожно, чтобы не намочить усы, отпил глоточек и тут же поставил чашку на стол. «Полагаю, вы уже слышали о том, что к мистеру Делансе вчера залез грабитель». «Да», — кивнула Берил. «Вы уже напали на след?» «Собственно говоря, да, и мы довольно ясно представляем, с чем имеем дело». Констебль Гленн посмотрел на Джордана и улыбнулся. Джордан с трудом улыбнулся в ответ. «Блестящая работа полиции! Браво!» — воскликнула Берил. «Это не совсем наша заслуга», — возразил констебль. «Просто воровка проявила беспечность. Видите ли, она обронила в спальне мистера Делэнси свою шапочку». «Воровка?» — удивился Ричард. «Значит, его обокрала женщина?» «Мы склоняемся к такому выводу, хотя, возможно, и ошибаемся. На шапочке остался длинный светлый волос. Должно быть, волосы у нее или у него гораздо ниже плеч. Скажите, вы по описанию не узнаете никого из знакомых?» Констебль снова посмотрел на Джордана. «Никого с такой внешностью не припомню», — быстро ответил тот. «Блондинки среди наших знакомых действительно есть». Но никто из них не стал бы грабить дома. «Вы все-таки постарайтесь вспомнить. В наших краях это уже четвертое ограбление с начала года, а преступницей в самом деле может оказаться кто-то из ваших знакомых. Мистер Тевисток, вы представить себе не можете, что иногда кражи совершают даже представители вашего социального круга». Джордан откашлялся. «Не представляю». Воровка оказалась довольно дерзкой. Она проникла в дом через застекленную дверь на первом этаже. Без труда взломала замок, поднялась наверх, не разбудив лакея. И только там что-то нечаянно задело, и вынуждена была спасаться бегством. «Она что-нибудь украла?» — спросила Берил. Мистер Делэнси не заметил никакой пропажи. «Значит, Гай Делэнси никому не сказал об украденных письмах», — подумал Джордан, — «а может, даже не заметил, что они пропали». «На сей раз воровке удалось от нас ускользнуть», — продолжал констебль Гленн. «Но остается вероятность, что она снова пожелает попытать счастье. В связи с этим я и хочу вас предупредить». «Видите ли, ограбление, как правило, происходит волнами. Преступники намечают определенный район. Поместье Делэнси совсем недалеко отсюда. Значит, мишенью взломщиков может оказаться и Четвинд». Последние слова он произнес с уверенностью специалиста. В самом деле, кому как не ему известна логика преступников. «Такой большой особняк, как ваш, может стать для них непреодолимым соблазном». Констебль пристально посмотрел на Джордана. У Джордана снова ёкнуло сердце. Ему показалось, что добрый констебль Гленн знает гораздо больше, чем говорит. «А может, все дело в том, что у него совесть нечиста?» Встав из-за стола, Гленн обратился к Берил. «Вы передадите лорду Ловету, что я заходил?» «Конечно», — ответила Берил, — «но за нас лично я спокойна. Ведь с нами лучший в мире специалист по охранной сигнализации». Она лучезарно улыбнулась Ричарду. «И на него-то можно положиться». «Я позабочусь о том, чтобы в доме были приняты все меры предосторожности», — сказал Ричард. «Если нужно, усилим меры безопасности». Констебль Гленн удовлетворенно кивнул. «Тогда до свидания. Буду держать вас в курсе развития событий». Все трое долго смотрели Гленну вслед. Когда полицейская машина скрылась за поворотом, Ричард спросил: «Интересно, почему он решил предупредить нас лично?» «Наверное, из чувства солидарности с дядей Хью», — ответила Берил. «Констебль ведь тоже много лет прослужил в МИ-6, секретной разведывательной службе Великобритании. В отделе наружного наблюдения, кажется, это так называется. Вот и считает своим долгом предупредить коллегу». «А мне почему-то все же кажется, что дело не только в вашем дяде». «Женщина-домушница», — задумчиво проговорила Берил. «Да, мы действительно проделали большой путь. Внезапно она расхохоталась. «Господи, какое облегчение узнать, что в дом к Делэнси влезла женщина, а не мужчина!» «Почему?» — спросил Ричард. «Да так, даже и говорить не стоит». «А все-таки скажи». «Видишь ли, вчера я подумала, то есть мне пришло в голову, что...» Она снова расхохоталась, откинулась на спинку стула и, раскрасневшись, с трудом произнесла. «Я подумала, что, возможно, тем самым вором-домушником окажется Джорди». Ричард тоже расхохотался. Они с Берил еще долго переглядывались и хихикали, как школьники. Джордан хладнокровно откусил тост. Хотя в горле у него все пересохло, как будто он жевал мел, ему удалось проглотить кусок. «Не вижу ничего смешного», — заметил он с видом оскорбленного достоинства. Сестра и ее жених рассмеялись еще громче. Клея увидела, как Гай Делэнси идет к палатке с напитками. Шел трехминутный перерыв между третьим и четвертым периодами, которые в поло по традиции называются «чака». Другие зрители тоже потянулись с трибун. Она ненадолго потеряла его из виду в толпе народу и испугалась, что вся ее детективная работа пойдет на смарку. Утром она как бы невзначай навела справки и выяснила, что во второй половине дня все представители местной знати идут на матч по поло. Вооружившись этой подсказкой, Клея позвонила Делэнси домой, неразборчиво представилась и спросила лакея, пойдет ли мистер Делэнси на матч, где они с ним договорились встретиться. Лакей заверил ее, что мистер Делэнси непременно будет на матче. Весь последний час она следила за ним. Обидно будет упустить его в самый последний момент. Она решительно пробивалась вперед в толпе нарядных джентльменов и леди. Запахи поля для игры в поло, запахи мокрой травы и лошадей быстро забили ароматы дорогих духов. С видом королевской самонадеянности, это было чистым притворством с ее стороны, Клея вплыла в зелено-белую полосатую палатку и стала озираться. Внутри были накрыты столы, на каждом стояла ведерко со льдом для шампанского. Хорошенькие официантки в накрахмаленных передниках сновали между столиками с подносами и бокалами. А дамы, что за шляпки? И что за элегантный выговор? Клея остановилась. Уверенность вдруг покинула ее. Господи, ей ни за что не справиться. Делэнси она обнаружила у барной стойки. Он стоял один и вертел в руках бокал. «Теперь или никогда», — подумала она. Клея подплыла к стойке и остановилась неподалеку от Делэнси. Не взглянув на него, она приказала молодому бармену «бокал шампанского». «Сию минуту», — ответил бармен. В ожидании шампанского она чувствовала на себе пристальный взгляд Делэнси. Небрежно подвинулась, так чтобы иметь возможность смотреть на него хотя бы искоса. Он в самом деле пожирал ее глазами. Бармен придвинул ей бокал. Она отпила глоток и устало вздохнула. Потом не спеша провела пальцами по своей ярко-рыжей гриве. «Тяжелый выдался денек, да?» Клея покосилась на Делэнси. Загорелый, безукоризненно одетый щеголь, высокий, широкоплечий, уже начал расплываться. И лицо у него слегка обрюзгло, и рука, в которую он сжимал бокал с виски, слегка подрагивала. «Сколько богатства пропадает зря!» — подумала она, приветливо улыбнувшись ему. «Да, день выдался долгим». Она вздохнула и отпила еще шампанского. «К сожалению, я плохо переношу перелеты. А теперь еще друзья не пришли, хотя и обещали». «Вы только что прилетели? Откуда?» «Из Парижа. Сначала планировала провести там несколько недель, но уехала раньше. Там ужасно неуютно». «Я сам был там месяц назад. Мне совершенно не понравилось. Рекомендую Прованс. Там принимают гораздо радушнее». «Прованс? Надо будет запомнить». Он придвинулся к ней ближе. «Вы ведь не англичанка». Она сдержанно улыбнулась. «Что, сразу видно? У вас акцент американский, да?» «Надо же! «Какой вы умный!» — сказала она. Услышав комплимент, Гай так и просиял. «Вы правы, я американка, но уже довольно давно живу в Лондоне, с тех пор, как умер мой муж». «О-о-о!» — он сочувственно покачал головой. «Мне очень-очень жаль». Ему было 82 года. Клей отпила еще шампанского, глядя на своего собеседника поверх бокала. «Значит, его срок подошел». Ей показалось, что голова у него прозрачная. Настолько отчетливо она могла прочесть его мысли. Наверняка ее покойный муженек был богатым. Иначе зачем симпатичной молодой женщине выходить за старика? Значит, теперь она богатая вдовушка. Гай де Ланси придвинулся еще ближе. «Говорите, вы тут условились встретиться с друзьями». Они так и не приехали. Вздохнув, она бросила на него беспомощный взгляд. «А я прикатила на поезде из самого Лондона. Обратно мы должны были вместе вернуться на их машине. Теперь, наверное, придется возвращаться снова на поезде». «В этом нет необходимости». Улыбаясь, он придвинулся еще ближе. «Знаю, мое предложение может показаться вам слишком дерзким, но...» «Если у вас есть время, я с радостью покажу вам окрестности. У нас здесь милая деревушка». «Я не хочу навязываться». «Что вы, что вы? Мне сегодня и самому нечего делать. Думал, после пола поеду в клуб. Но гулять с вами — гораздо более приятная перспектива». Она оглядела его с ног до головы, словно пытаясь определить, можно ли на него положиться. «Я даже имени вашего не знаю», — вздохнула она, словно сдаваясь. Он протянул ей руку. «Гай де Ланси, рад с вами познакомиться. А вы?» «Диана», — сказала она, и, тепло улыбнувшись, пожала ему руку.